Круглые даты все весомее злей движутся мощным ледоколом. Вот и меня атаковал юбилей. 25 лет, как кончил школу. Вот бы взять и собрать одноклассников вместе, посидеть за душевным столом, покутить, поорать наши школьные песни и сказать со слезами потом: давай по стакану Акдама за нас, за 10-й А-класс. Пускай жизнь упрямая дама, а мы упрями в 1000 раз. Мы стали печень за счастливую жизнь при загнивающем союзе. Волосы сдул проклятый капитализм и нарастил мозоль на пузе. Но зато мы теперь закаленные перцы, нас уже не смутить смены век. Лишь бы билось в груди беспокойное сердце и давление не прыгало вверх. Давай по стакану Акдама за нас, за 10-й А-класс. Пускай жизнь упрямая дама, а мы упрями в 1000 раз. Стакану Акдама за нас, за 10-й А-класс. Пускай жизнь упрямая дама, а мы упрями в 1000 раз. Лет, ребята, это всерьез. Кто не согласен, бросьте камень. Сколько из нас хлебнуть по полной пришлось, сколько из нас уже не с нами. Но когда я смотрю пожелтевшие фото, где нам всем по 16 годков, понимаю, что есть в нашем времени что-то, для чего я на плаху готов. За нас, за 10-й А-класс. Пускай жизнь упрямая дама, а мы упрями в 1000 раз.